В 1917 году, когда в России случилась Великая революция, когда Карлос Гордель из нашей прошлой передачи записал свое первое танго, Конгресс США принял проект 18-й поправки к Конституции, которая и являлась, по сути, сухим законом. Ну вот, а в декабре у всех употребляющих алкоголь американцев есть множество поводов выпить. И в частности, 5 декабря пьющие люди Соединенных Штатов отмечают 80-ю годовщину отмены сухого закона. Отменялся сухой закон 21-й поправкой Конституции США. И отменяя 18-ю поправку, президент Франклин Делано Рузвельт сказал: «А сейчас, я думаю, самое время попить пивка». И компания на следующий день передала в Белый дом в знак благодарности ящик Будвайзера. Ну, как бы не шибко великая благодарность, хочу я отметить особенно. Так вот, 80 лет назад в Америке закончилась странная, по-своему тяжкая, по-своему яркая эпоха сухого закона. Мне бы хотелось сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», говорить о сухих законах в истории США и в истории нашей страны. И о вашем мнении вообще, нужен сухой закон или нет? Ну, последний социальный опрос в ЦИОМ 2009 года говорит, что к этому году осталось всего лишь 10% наших граждан, выступающих за сухой закон. Вот что вы знаете из истории страны, которая всегда была конкурентом Советского Союза и России? И знаете ли вы, какую роль в этой истории сыграл сухой закон? Что происходило? К чему он привел? К чему привели ограничения продажи алкоголя времен Михаила Горбачева? Они так и называются у нас, Горбачевский сухой закон. Знаете ли вы о сухом законе, который принял Николай II в 1913 году во время демобилизации в России? Словом, как вы относитесь к запрету, тотальному запрету на продажу и употребление спиртных напитков? Неважно, в истории какой страны. На самом деле, конечно, многие страны проводили такие эксперименты. Но, тем не менее, что вы думаете об этом? Нам нужен сухой закон? Он вреден или нет? Губернатор Флориды был такой Уоррен Фуллер. На своем предвыборном митинге на вопрос журналиста, как он относится к запрету на продажу виски, сказал следующее, цитирую: «Если под словом «виски» вы имеете в виду дьявольский напиток, отравляющий разум и тело и разрушающий семейную жизнь, то я голосую за запрет. Но если вы говорите об эликсире рождественского веселья, защите от зимней стужи и отличном источнике налогов для государства, необходимых для нужд общества, то я категорически против». Что вы имеете в виду под словом «виски»? Ну, в нашей стране сказали бы под словом «водка». Почему настолько полярной выглядит эта проблема? Правда, дьявольский напиток, отравляющий разум и тело, и рождественский эликсир. Но ведь это же так, давайте мы с вами честно это признаем. Поэтому и у сухого закона всегда было, есть и будет две стороны. Поэтому давайте зададим себе сегодня еще один вопрос. по телефону 495-956-1514. Ну вот, если не сухой закон, так что же делать? Именно так, между прочим, спрашивают и говорят сторонники сухого закона. Словом, что вы думаете о истории запретов алкоголя? И нужны ли такие запреты сейчас? 495-956-1514. На музыкальных паузах у нас, конечно, музыка, передающая настроение, в общем, придуманная как раз в США и как раз во время сухого закона. I got a knocking in my knees and a wobble in my walk. I'm trembling and I'm shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing the same by the stance and I'm patting. Whenever this chill runs over me, I'm gonna hold you with all of my might. Hey, I'm sweating and I'm shaking, chill and a fever so I've been told makes your head spin around and your feet run cold. I've got fever and I'm shaking. I can't move around and I can't sit still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strong as in his days. Then Delilah came along and clipped his wig, and I feel you doing me the same old way. I'm so nervous and I'm shaking. Storm rocks a ship on a sea, wind blows a leaf on a tree. Like a nervous wreck I'm all shook up, and that's what you doing to me. Hey, I'm jumping and I'm shaking. Вот, сухой закон запрещал в США производство, транспортировку, продажу и потребление всех жидкостей, обладающих возбуждающим воздействием на организм человека. Сегодня бы поспорили словом «возбуждающих», ну, впрочем, это в те времена в голову не приходило. Впрочем, ну, вот все равно практически все сухие законы, они имели какую-то маленькую лазейку. Так, например, 29-й параграф закона Вольстеда разрешал варить дома из фруктов до 760, между прочим, литров вина или сидра в год. Ну, вот это все, что было можно. И вы, наверное, знаете, что ни один закон в истории США не нарушался так часто и с таким невыразимым удовольствием, как сухой закон. Непьющие домохозяйки после введения сухого закона, хотя, казалось бы, именно на них этот сухой закон и должен был держаться, покупали контрабандное пиво и виски ящиками и, в общем, начинали пить гораздо больше, чем они пили до введения сухого закона. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вот что хочу сказать. Я категорически против сухих законов. Я считаю, что нужно побольше... Почему? Вот почему? Потому что нужно, во-первых, побольше влияния на общественное сознание воздействовать. Когда я впервые поступила в медакадемию, нас отправили в колхоз. И я была в Ставропольском крае, я была поражена тому, что дети, я, ну, вроде бы из благополучных семей, как потом выяснилось, из псевдоблагополучных, были готовы гнать самогонку даже из помидоров. Понимаете, что это такое? И вообще на Ставрополе Михаила Сергеевича, ну, извините, проклинают, ненавидят этого человека. Ну, я, конечно, не совсем это мнение разделяю. Вот. В нашей стране культура потребления спиртных напитков, конечно, страдает. Я придерживаюсь правила вот, ну, в отношении красного вина, то, что первый бокал для здоровья, второй для удовольствия, а третий – это уже баловство. А в чем-то либо крепком я бы даже и не заикалась, это не, уже не женские напитки. Ну, вот такое вот мое мнение. И вот, тем не менее, всегда и во всех случаях есть две стороны, есть совершенно разные люди. Да, знаменитая алкогольная, антиалкогольная кампания 1985 года, на борьбу с пьянством были брошены все силы. Там профсоюзы, общественные организации, творческие союзы, было создано общество трезвости. Я уж не говорю о системе образования и здравоохранения. Из фильмов и спектаклей безжалостно вырезали сцены распития спиртных напитков. Ну, конечно, были закрыты тысячи виноводочных магазинов. Появились обряды безалкогольных свадеб. Конечно, непоправимый ущерб был нанесен виноделию, огромное количество виноводочных заводов закрыли, но самое страшное, что вырубили виноградники, в том числе с коллекционными сортами, и, наверное, у многих на памяти гибель одного из ведущих советских ученых-селекционеров, директора НИИ виноделия и виноградарства, профессора Павла Гладриги, который так и не смог спасти виноградники и совершил самоубийство. Но! Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата, как в той песне поется, ну, да? Да, вот в том-то вся и проблема, что я все время я это повторяю. Никто никогда меня не слушал и слушать не будет. Мы всегда воевали с алкоголем, забывая о том, что алкоголь не имеет разума и не может бегать за человеком. Это, в общем, человек бегает. Это внутренняя свобода должна быть в душе у каждого. За алкоголем. Но, хочу я сказать, ну, помните, наверное, что Александр Яковлев считал, что ущерб вот этой горбачевской кампании борьбы с пьянством нанес ущерб Советскому Союзу в размере примерно 100 миллиардов рублей. Для того времени это колоссальная сумма, а массовое недовольство населения уже через 2 года заставило свернуть борьбу с пьянством, но продолжительность жизни у мужчин особенно выросла практически мгновенно. И в среднем на 2 года. Надо сказать, что самая большая продолжительность жизни у мужчин в России была как раз в годы того самого первого сухого закона, который, ну, с некоторыми ограничениями продолжался с 1913 и по 1923 год. Вот тогда срок жизни мужчин, не участвовавших в боевых действиях, вырос на 3 года. И продолжительность жизни мужчин достигла максимума. То есть и до сих пор мужчины у нас живут меньше, чем тогда, во время сухого закона. Хотя, извините, перебью, хотя вот женский алкоголизм считается более пагубным. Более того, по поводу женского алкоголизма, конечно, сегодня поговорить не успеем, но суть дела заключается в том, что рождаемость в обоих случаях, и вот за те 2 года горбачевских реформ, и за годы, между прочим, гражданской войны и революции, Рождаемость выросла с 1913 по 1916 год. Вот. Я могу сказать, вот прочесть вам цитатку одну по поводу из Петроградского издания 1916 года, дореволюционного. Называется статья «Итоги принудительной трезвости и новые формы пьянства». Так вот, что пишет автор. «Волею государя право решения вопроса, быть или не быть трезвости во время войны было предоставлено мудрости и совести самого народа. Сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой. Понизилась преступность... Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы. Настал мир в семьях, поднялась производительность труда и появился достаток. Несмотря на пережитые потрясения и войну, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение, облегченный от тяжкой ноши пьянства, сразу поднялся и вырос русский народ. Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а сохранение одной решительной бесповоротной меры – изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена». Конец цитаты. Ну, наш тот период трезвости кончился 26 августа 1923 года, когда ЦИК СССР издало постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР. Ну, может быть, вы знаете, что постановление было подписано Рыковым, и поэтому в народе на долгое время закрепилось название водки «Рыковка». Вот, к сожалению, хотим мы с вами этого или нет, но смертность в России, особенно смертность мужчин, резко росла, увы, только в годы и периоды сухого закона. Так вот, мы все-таки про США. Дальше вы, наверное, ну, если не все, то очень многое знаете, поскольку, собственно говоря, во время сухого закона в США возникло все то, что стало называться в 20 веке организованной преступностью. Увы. Торговля спиртным стала самой настоящей золотой жилой, и приносила она просто баснословные доходы, гораздо большие, чем золотые прииски. Доставкой и торговлей спиртным занимались все. Контрабандой примышляли и самые обычные американцы. Ну, например, будущий лауреат Нобелевской премии, писатель Уильям Фолкнер, неоднократно призывался, что с удовольствием, цитирую, участвовал в контрабанде спиртного. Ну, понятно, что многие бутлегеры, контрабандисты, превратились в национальных героев. Сухой закон привел к власти Аль Капоне, как говорили тогда. И, конечно, сам по себе сухой закон в США вызвал невиданный расцвет коррупции среди чиновников, политиков, судей, полицейских и адвокатов. Спик-изи, это и ночные клубы стали приносить абсолютно баснословные доходы. И их клиентами были представители всех слоев американского общества. Если вы не знаете, что такое спик-изи, спик-изи — это «говорите тише». Это официальные клубы и рестораны солидные, которые торговали спиртным из-под полы, и когда клиент пытался заказать алкоголь, ему просто говорили: говорите тише. Естественно, все эти официальные заведения держались на регулярных взятках, которые выплачивались полиции и чиновникам. Все, в общем, знакомо до боли. В общем, посчитано, что за годы сухого закона в Америке в бандитских разбортках погибло 1500 человек, гангстеров. 1464 человека. А есть у меня подозрение, что у нас в 90-х годах погибло гораздо больше, но только вот я, к сожалению, статистики по этому поводу не имею. Правительство, конечно, не сидело сложа руки. Министерство финансов, которое отвечало за выполнение сухого закона, организовало несколько отрядов федеральных агентов, охотившихся на бутлегеров. Ну, представляете себе, насколько неэффективна была эта борьба. Агентов Министерства финансов было всего 1500 на человек, на огромную страну, то есть практически столько же, сколько одних бандитов погибло в этих разборках. Здравствуйте, Нина Львовна. Доброй ночи. Вы знаете, я случайно дозвонилась до вас. Вы знаете, я буквально такой вот вопрос или реплика. Вы знаете, меня вот удивляет, мне кажется, оставить нашу историю, а заниматься настоящим. Мы живем в тяжелой стране, неизвестно откуда, куда мы вошли и как назвать. Нет контроля ни в чем, когда объявляют лекарства 70% подделка. О чем вы обсуждаете? Давайте еще гражданскую войну будем обсуждать. Почему настоящее время не обсуждаем? Как мы живем и куда мы идем? Куда так страна вот, наша идет? А вы знаете, у меня, к сожалению, не политическая программа, поэтому обсуждать этого я не могу. Я могу обсуждать, что делается в человеческой душе и куда мы идем. А вопрос более чем актуальный. Ведь мы же с вами привыкли все запрещать. Ну вот, можно, конечно, поговорить о том, куда мы идем, но любой такой разговор, на мой взгляд, тотально заканчивается обсуждением того, кого надо сажать и что надо запрещать. И я даже, понимаете, самое удивительное, что я не за, не против, но правда. Я правда не знаю, что лучше, потому что в действительности две стороны вот этого самого запрета на алкоголь, который многократно пытались вводить. С одной стороны, жить начинаем больше. С другой стороны, преступность мгновенно растет, и убивать друг друга мы начинаем чаще, и коррупция немедленно возрастает. Как бы, понимаете, какой странный выбор все время в нашей стране стоит. Вот если вы задумаетесь, вы это легко поймете. У нас как-то или свобода, или здоровье. У нас здоровье почему-то возможно только в условиях несвободы и запрета. А самостоятельно думать почему-то не хотим. Еще одна чисто американская музыкальная пауза. Body was divine, but I'm glad that it's not mine. I'll never date a stripper again. turkey. But she looked real good standing next to me. Conversation went south when she opened up her mouth. But she looked real good standing next to me. Heads all turned when she walked in the room. You could sweep the tongues up with a broom. The men whistled and they booed. She just gave them attitude. You could sweep those tongues up with a broom. Oh, I never date a stripper again. Never date a stripper again. She could really work a pole, but she didn't have a soul. Вот ведь почему я все время задаю вопрос. Вот эта разница. Если под словом «виски» вы имеете в виду дьявольский напиток, но если вы говорите об эликсире рождественского веселья, защите от зимней стужи, то я против. Я хочу сказать, что, в общем, наверное... И это знают все. Если мы будем воспитывать человека как-то так, чтобы ему было интересно жить, то, может быть, и алкоголя ему потребуется меньше. И даже не очень зависимо от того, ну, как бы от тех обстоятельств, которые складываются в его жизни. Книжка про Пиноккио – это книжка про то, как можно даже с помощью одной всем известной сказки занять человеческую душу работой. Ведь в сущности, действительно бывает эликсир рождественского веселья и бывает дьявольский напиток. И зависит он от отношения человека к себе самому. Никуда от этого не денешься. Поэтому... Нужно как-то учить человека, ну, хоть как-то относиться к себе самому, а не требовать насилия для того, чтобы заботиться о себе и своей душе. Ну, во всяком случае, мне так думается. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Повышать жизненный уровень людей и повышать культуру. А законы отменять сухие не надо. Вы знаете, в области алкоголя, Светлана Михайловна, уровень жизни людей, он вообще связан всего-навсего с переходом на более дорогие напитки. Все очень просто. Уровень жизни повышается, объем выпиваемого спиртного от этого не падает. Наоборот, скорее увеличивается, поскольку, ну, как бы очищенные напитки пить легче. Разве нет? Вообще, вы никогда не задумывались, дорогие радиослушатели, но почему вообще все это происходит? Почему мы требуем, не мы, не русские, а вообще весь мир требует категорического запрета на алкоголь для того, чтобы перестать пить или как-то уменьшить потребление спиртного? Ведь мы же в сущности... Сами хотим насилия, потом получаем это насилие в виде запрета и начинаем ему противостоять, продолжая то же самое употребление алкоголя. Что нас возмущает? Я просто пытаюсь все время объяснить, что в этой двусмысленности отношения человека к алкоголю есть некая... Странное наше требование или отношение к себе. Вообще говоря, я думаю, что вы с удивлением отреагируете на мои слова, потому что это кажется очевидным. Мы считаем, мы исходим из какой-то такой, возможно, советской позиции мышления, что человек должен жить одним только разумом, рассудком, сознательной жизнью, правильной жизнью. И мы с радостью произносим эти слова. Врачи произносят их своим пациентам, мамы – детям, папы – женам. В общем, как бы мы с радостью друг друга учим разуму. Ну, вот в чем все дело. Дело в том, что ни один из нас на самом деле разумом жить не хочет. Не может человек, как утверждали в частности и Фрейд, и Юнг, и, в общем, весь психоанализ, жить исключительно одним разумом. Ну, не может. Не может хотя бы потому, что... Больше половины времени своей жизни мы проводим во сне. Те, кому повезло, конечно. Вот. И сон – это совершенно точно состояние не очень разумное. Вообще в жизни огромное количество всякого разного неразумного. В частности, в общем... Почти вся культура и искусство, о которых говорила Светлана Михайловна только что, это вещи, абсолютно лишенные всякого практического смысла. Ну, неразумные. Нет никакого... Если вы обратили внимание, то... В общем, что-то такое мы сегодня и делаем. Ну, нет никакого смысла практического, прагматического, рассудочного ходить в музей. Потому что смотреть на картины, очень многие мужчины сегодня это говорят женам, это неразумно, непонятно зачем, никакой выгоды не приносит. И в консерваторию ходить тоже как бы... Совершенно бессмысленно, потому что, ну, посплю я под эту музыку в крайнем случае, и вот и весь смысл, говорят мужчины женам. Вот как только мы пытаемся требовать друг от друга абсолютно разумной жизни, мы начинаем сходить с ума. И сухой закон – это, между прочим, тоже требование к абсолютно разумной жизни. А разумной жизни... Ну, во-первых, мы ее далеко не всегда умеем вести. А во-вторых, выясняется, как писал Юнг, что наше рациональное сознание обязательно должно компенсироваться чем-то иррациональным. И искусство, танго, о котором мы говорили в прошлый раз, это абсолютно иррациональные вещи. Нет, им можно придумать какое-нибудь рациональное значение типа релаксации, но все равно это будет не так. Вообще-то человек должен, как это делает восточная культура, учиться жить... Учиться искать эту иррациональность, эту встречу с бессознательным в себе самом. В общем, на Востоке, как вы знаете, я сейчас имею в виду Юго-Восточную Азию, даже не мусульманскую, пьют гораздо меньше, чем у нас, по той простой причине, что там до сих пор существует культура, ну, скажем, медитации. Это абсолютно иррациональное состояние сознания, в котором человек может сбросить то напряжение, которое вызывает его рассудочность и его сознание. Потому что на самом деле, и мы все это знаем, сознание, ум, опыт, разум, образование, вообще говоря, не способно полностью справиться с той реальностью, в которой мы живем. Мы все, все человечество, не только русские. Поскольку учесть всех факторов, которые действуют во внешнем мире, невозможно. Ну, невозможно. Как бы мы ни старались, всегда будет некоторая... Всегда может случиться некоторая неожиданность. Иррациональная абсолютно неожиданность. Однако мы пытаемся убедить друг друга, что жить надо только сознательно. И у нас нет никаких практик или способов, которые сделали бы вот эту иррациональную жизнь, встречу с собственным бессознательным, чем-то, ну, даже если не модным, то привычно повседневным. А мы с вами даже от кино отказались, потому что кино – это все-таки тоже встреча с собственными фантазиями. Мы же свои чувства выбрасываем на большой экран, в большом киноконцертном зале. И кино, и театр, и музеи и нам больше не нужны, потому что нам нужно зарабатывать деньги и жить практически. А жить практически, мало того, что неинтересно, так еще и не дает никакой разрядки, потому что разрядку эту дает встреча с бессознательным. И тогда мы подменяем эту встречу химическими веществами, алкоголем, даже официально разрешенными, антидепрессантами, транквилизаторами, в общем, без конца и края этих веществ. Потому что вот так получается. Или искусство, культура, творчество, вдохновение – абсолютно иррациональные вещи. Или массовый прием алкоголя. Но нет никакого выхода, кроме как учить детей творчеству и учить их как-то разбираться в себе. Потому что никаким сухим законом мы с вами не сможем заставить людей жить исключительно сознательной жизнью. Ну, по той простой причине, что это невозможно, физиологически невозможно. Обязательно должна быть какая-то зона маленького безумия. Лучше бы не алкогольная, конечно. Но даже этого, вот этого, мы же объяснять нашим сотоварищам, детям, родственникам тоже не умеем. И искать вот эту иррациональность в себе, в общем, не собираемся. Вот, мне кажется, в этом и есть самый главный парадокс. Или мы все-таки учимся творчеству, культуре, самопознанию, или никуда нам от пьянства не деться. Ну, для сравнения, чтобы, может быть, продолжить разговор о рациональном и иррациональном. В воскресенье, послезавтра, Международный день чая. Давайте мы с вами поговорим в среду о чае, чайных традициях, чайных ритуалах и о том, как интересно можно сделать из чая объект психологической помощи. Ну, должны же мы придумывать что-то альтернативное алкоголю. Вот и давайте попробуем. Спокойной ночи. My